Одновременно он работал в парке над зданиями зверинца и оранжереи, которые были прихотью и радостью короля. Великий Лафонтен писал, что зверинец содержал множество птиц и насекомых разных пород, а также четвероногих, по большей части очень редких и доставленных из далеких краев. В восторг приводило современников и оранжерея, про которую один из поэтов сказал: «Нет слов, чтобы описать красоту и многочисленность апельсиновых деревьев и других растений. Среди них есть такие, которые выдержали сотню зим». В своей повести «Любовь Психеи и Купидона» Жан де Лафонтен с восторгом описывает разнообразие в убранстве и расположении каждой из комнат. Например, порфировые колонны в альковах с капителями, по большей частью из коринфской меди, еще золоченые балюстрады вокруг. Что касается покрывал на постелях, то они были либо расшиты жемчугом, либо такой тонкой работы, что ткань уже не имела значения. Убранство приемных залов больших королевских покоев было сюжетно посвящено античным богам. Символический смысл здесь заключался в прославлении добродетелей короля и королевского семейства, а расчет был сделан на быструю смену впечатлений при движении. Самый продолжительный путь к королевской спальне вел через залы Венеры, Дианы, Марса, Меркурия, Аполлона и дальше в зал войны, зеркальную галерею, зал бычьего глаза. По этой анфиладе нарядных помещений придворные направлялись и в капеллу. В этих покоях трижды в неделю королевская семья и придворные собирались вечерами для развлечения. Это были знаменитые вечера, когда на 4 часа смягчался этикет, когда король был не властелином, а отцом семейства, который находился среди своих гостей и стремился показать себя радушным хозяином. Анфилада залов, ведущих в королевские покои, начиналась с салона изобилия, получившего свое название от того, что во время королевских приемов он служил буфетной. Здесь постоянно стояло 3 больших буфета, уставленных серебряными кувшинами с разнообразными напитками, холодным и горячим шоколадом, винами, кофе, чаем и вазами со всевозможными заморскими фруктами. На самом же деле салон изобилия был кабинетом медалей или редкостей. В нем Людовик XIV хранил свою великолепную нумизматическую коллекцию. Назначение салона подсказало и тему росписи его потолка. В центре композиции художник Уасс представил короля в окружении аллегорических фигур с рогами изобилия, из которых рассыпаются вокруг всевозможные диковинки из королевской коллекции. Самое парадное помещение Большого Версальского дворца — это зеркальная галерея. В этом зале отмечались дни рождения короля, совершались бракосочетания, устраивались балы, здесь принимали иностранных послов. Зеркальную галерею называют чудом Версаля. Вид этого салона просто захватывает дух. Галерея ошеломляет сразу и размерами, и пропорциями, и колоритом, расточительной роскошью убранства, а в погожие солнечные дни — переизбытком света и воздуха. При украшении зеркальной галереи расчет сознательно был сделан на то, чтобы именно ошеломить роскошью и великолепием. Зеркальная галерея — это не просто зал. Это огромный проспект, длина которого 73 метра, а ширина — 10,5 метров. Стену галереи со стороны парка по всей высоте прорезали симметрично расположенные 17 окон, которые своими пропорциями гармонируют с резными золоченными дверями. 15 ниш напротив окон заполнены зеркалами, которые отражают парк, небо и водоемы, иллюзорно расширяя пространство зала и создавая тем самым удивительно сказочный эффект. Окна утопают в глубоких арочных нишах, в то время как зеркала наложены на плоскую стену. Роспись зеркальной галереи была поручена художнику Лебрену, который был наделен большими полномочиями и самостоятельностью, но отнюдь не беспредельными. Придворное искусство обязано было прежде всего нести на себе печать яркой личности короля. На сводах галерей художник расположил 12 медальонов и 6 стуковых рельефов. В угловых медальонах представлены важные события того времени: судебные, финансовые и государственные реформы, восстановление навигации и покровительство искусством. Все фрески объединяет тема побед воинственного короля, среди которых выделяется вторая победа над Франш-Конде. Во фресках Лебрен тонко переплетал сюжеты важных исторических событий и мифологию, ввел аллегорические образы, в которые как будто случайно проникли сцены будничной жизни. Главный герой каждой композиции — король. И вообще, при украшении всего Версальского дворца была одна цель — в монументальном стиле воздать славу королю.